Глава 19. И тут Сухмед совершил несколько очень странных поступков. Он закричал так, что все невольно обернулись в его сторону. «Стойте!» Торопясь изо всех сил, он достал из складок своего халата полоску сыромятной кожи, подошел к Рубасу, дунул ему в лицо, и Мирамец окаменел. Твердым движением, прежде чем Лотар успел заподозрить предательство, он завязал на лбу Рубаса этот шнурок и еще раз дунул в лицо. Мирамец ожил. И ранее медлительный в этом задымленном воздухе, страдающий от непонятной немой боли, Рубас превратился в воина, от которого исходила аура уверенности и огромной жизненной силы. С таким соперником вынужден был бы считаться даже Лотар. Рубас осмотрелся, словно только что проснулся. Провел рукой по ремешку. Его взгляд упал на раба. Сухмед поклонился, прижимая руку к сердцу. «Только учти, эту повязку нельзя долго носить. Она может исчерпать твою жизнь». Мирамец усмехнулся и кивнул. Теперь он гораздо больше доверял Сухмету. «Не знаю, сколько осталось мне жить, но сейчас это то, что нужно». Эти манипуляции произвели впечатление даже на невозмутимую принцессу. Она зашипела, как раскаленный камень в парной, а потом заговорила высоким, срывающимся голосом на языке, которого Лотар раньше никогда не слышал. Он мог бы заглянуть и в ее сознание, чтобы понять, что значили эти слова, но не решился. Погружение в чужое сознание, сила которого была ему неизвестна, могло оказаться ловушкой для его собственного разума. А Сухмед, все так же прижимая руку к сердцу, поклонился и принцессе. Тогда она произнесла по-гурхорски: «Ты поплатишься за это, старик!» «Всегда к твоим услугам, госпожа!» Удары в заложенную дверь стали сильнее. Вероятно, стражники догадались принести таран помощнее. Теперь до их появления в зале остались минуты. Лотар еще раз взглянул на принцессу. «А теперь, Мицар, все-таки посмотрим, что ты прятала здесь». И одним сильным и широким движением он сдернул ткань. Это была не машина, это была обыкновенная клетка, в каких держат попугаев или обезьян, только увеличенная во много раз. И в ней сидел... Лотар не мог понять, что он видел перед собой. Внезапно существо на полу клетки заворочилось, разбуженное светом факелов, приподняло голову, уронило... Медленно собралось в комок грязной плоти и все-таки поднялось на тоненьких бессильных ножках. Лотар отшатнулся. Он чувствовал, как тошнота поступает к горлу. Несомненно, когда-то это был человек, но теперь он не был похож ни на одно из известных существ. Его огромная, с бычью голову и с бычьим же крутым и жестким лбом, на котором росли короткие курчавые волосы, деформировало человеческие черты лица до такой степени, что было непонятно, как он еще может существовать, жить и дышать. Голову поддерживала мощная шея, под кожей которой перекатывались тугие узлы мускулов. Она опиралась на широкую грудь силача, но вдруг, словно в насмешку, переходила в выпуклый слабый живот, который, едва не подламываясь, поддерживали очень слабые ножки. Руки существа в клетке тоже превратились в тонкие, как у ребенка, бессильные приростки, которыми, вероятно, трудно было даже удержать ложку. Но самые страшные изменения произошли с сознанием и душой этого человека. Разрушающее влияние черной магии затронуло даже бессмертную и неуничтожимую часть души человека, его атмана. Она была выедена, как червяк выедает ядро ореха. То, что Лотар видел перед собой, было теперь хуже животного, и судьба его после смерти была настолько ужасной, что Лотар отказался это понимать. Он повернулся к колдуням на балконе. По лицу Мицар пробегали судороги. Вероятно, ее и саму поразили те изменения, которые произошли с существом в клетке. Даже женщина под покрывалом отошла от принцессы на несколько шагов. И тогда Лотар понял, что следует делать. «Сначала я изгоню из нашего мира вот это, принцесса». Он указал на то, что было в клетке. «Ведь в этом существе ты держишь Нуримана?» Едва он произнес это, как жуткий вой взорвал тишину звездной башни. Лотар уже слышал его, когда бился со свирью и демоном, который вселялся в нее. Теперь Нуриман не скрывался. Он восставал, поднимался, как черно-красный туман, как туча, и никакая клетка не могла его удержать. Его алые глаза запылали на страшном нечеловеческом лице уродца в клетке. Огромные руки тянулись вперед, с трудом преодолевая магический занавес, чтобы вырвать кусок ауры Лотара. Лотар рассмеялся, выхватил гвинет и рубанул по эфирному телу демона. И это помогло. Сталь его меча, как и в прошлый раз, с ощутимым трудом прошла через руки Нуримана, и они сразу убрались назад, а на ликах чудовища и существа, которое служило ему обиталищем, появилась гримаса жуткой боли. Он взревел еще громче. Лотар снова засмеялся. «Видишь, принцесса, я могу изгнать его из нашего мира, и тебе не удастся купить второго демона». «Нет!» Принцесса утратила значительную часть своей уверенности. Ее глаза перебегали по лицам людей, собравшихся внизу. Крохотные ручки сжались перед детской грудью в белые кулачки. Лотар прислушался. Удары в кладку, закрывающую дверь, прекратились. Крик демона услышали и там, и, конечно, решили еще раз подумать, а стоит ли вскрывать башню, где происходит неизвестно что. И все-таки нужно было торопиться. Лотар принял колотить гвинетом по прутьям решетки. Они были сделаны из витых полос меди, кованой с каким-то очень прочным колдовством. Разрубить их даже гвинету было непросто. Ему необходимо было попасть внутрь клетки, чтобы уничтожить существо с бычьей головой. И тогда Нуриман больше не сможет оставаться в этом мире. А там, куда он уйдет, власть принцессы будет слабее комариного писка. И она не сумеет призвать его обратно. Все было просто, очень просто. В том, что он сумеет расправиться с Нуриманом, оседлавшим на этот раз такое хлипкое и бессильное тело, у Лотара не было ни малейшего сомнения. Звон наполнил башню, словно желтоголовый, колотил изо всех сил в гигантский гонг. «Я доберусь до него раньше, чем ты успеешь вселить его в другое существо, принцесса!» — прокричал Лотар. Оказалось, что рубить медь можно так же, как и дерево. Удар сверху, а потом зачечка сбоку. И тяжелый завиток меди падает на каменные плиты, ослепительно сверкая гладкой поверхностью. Мицар повернулась к женщине под паранджой. «Сушумла, ты должна взять его на себя!» И тогда произошло то, чего не ожидал даже Лотар. Эта женщина отступила еще на шаг и отчетливо произнесла «Нет». «Что?» — закричала принцесса. «Ты понимаешь, что говоришь? Этот варвар сейчас доберется до него и убьет, потому что он убил даже Асвирь. Я хотела использовать второго варвара, но Сухмет оградил его. Пробить магию Сухмета мы не сможем, даже если сложим наши силы воедино. Остается только одно». «Нет!» — принцесса сцепила руки, ее тонкие пальцы хрустнули. «Это временно, Сушумла. Мы унесем Нуримана, а потом я пересажу его в кого-нибудь другого, клянусь тебе». «То же самое ты говорила Каринту. Посмотри теперь на него». Нельзя было допустить, чтобы колдуньи, молодая и старая, договорились. Им нужно помешать. «Так его звали Каринт? Когда с тобой будет покончена, принцесса, я узнаю, кем он был и что сделал». Принцесса произнесла, не обращая на Лотара внимания. «Ты же знаешь, что его нужно было наказать. Он готовил предательство, поэтому у меня не было перед ним обязательств. А ты? Ты одна из нас. Он тоже был одним из нас». «Но я не собираюсь обманывать тебя. Ему ты говорила то же самое, и ты вполне можешь вообразить, что и передо мной у тебя нет обязательств. И превратишь меня в то, что...» Терпение Мицар истощилось. «Сушумла, я приказываю тебе. То, чего ты требуешь, нельзя получить приказом». Темная колдунья отвернулась, чтобы уйти, и это была ее ошибка. Мицар вдруг встала в позу вызывания небесного огня, и туда, где стояла Сушумла, ударила молния. Гром раскатился по залу, у Лотара заложило уши. Но он продолжал рубить прутья. Оставалось уже немного, хотя и гораздо больше, чем ему хотелось бы.